Глава 20. Я жду вас. Друзья, постарайтесь не затягивать процедуру. И посмотрите в тумбочке, вдруг чего лежит. Мухаев толкнул дверь микроавтобуса и засек время. Рабочий день в больнице уже закончился, персонала минимум, да и тот сонный. Друзья, пара глобусообразных юношей и миловидная дама с крашенными волосами по кличке Белоснежка уверенным шагом направились в сторону больницы. Глобус нес складные носилки, Глобус-2 — пакет с халатами. «Люди в белых халатах у постели склонились моей», — пропел Мухаев и принялся ждать. Задача у троицы была не самая сложная — притащить этого недоделанного Карасева, чтобы тут доделать. Белоснежка вколет дозу, а санитары доставят груз к цели. Бойцов отряда милиции особого назначения отозвали от больного в приказном порядке, не без причастности Руслана Григорьевича, поэтому никаких препятствий на пути санитаров не возникнет. Могут, конечно, сидеть родственники и прочий посторонний контингент, но ребята, санитары опытные, найдут, что сказать, на процедуры водные. Поскольку опасности не было, Руслан Григорьевич сам решил поучаствовать в операции под кодовым названием «Прыщ». К тому же ему не терпелось лично пообщаться с Карасевым и как можно скорее. Не дожидаясь, пока журналиста доставят на загородную фазенду. Владлен сидел за рулем микроавтобуса и читал боевик, и снова кровь из носа, украдкой вытирая слезу. Мухаев отмерил мальчикам 10 минут, максимум 15, у него на сегодня еще был намечен ряд важных мероприятий, и отклонение от графика хотя бы на минуту приравнивалось к преступлению. Впрочем, 15 минут хватит. Руслан Григорьевич откинул сиденье, вытянул ноги и закрыл глаза. Он никогда не расслаблялся, даже в бытовых обстоятельствах, не говоря уже о том, когда речь шла о работе. Но сейчас он чувствовал смертельную усталость и решил хоть на 5 минут отключиться. Штирлицу хватало 20, Мухаеву — 5. Через 30 секунд он спал здоровым сном, и ему снилась огромная, покрытая жиром сковорода, которую он никак не мог отодрать с помощью фейри, в то время как друзья давным-давно резвились с девками. Еще через 4 минуты сон был прерван осторожным стуком в стекло микроавтобуса. Сковорода улетела вместе с фейри, Руслан Григорьевич вздрогнул и очнулся. Возле дверей стоял невысокого роста крепыш и обезоруживающе улыбался. Мухаев выпрямился, приоткрыл двери автобуса. «Тебе чего?» «Простите, что разбудил, но это не по злому умыслу. Вы, если мне память не отшибает, Руслан Григорьевич, Мухаев?» Владлен заложил страницу плетеной закладочкой. Мухаев внимательно оглядел крепыша, но так и не узнав, переспросил. «И чего?» «Вы, ради бога, извините, но я на всякий случай уточнил». Парень еще более приторно улыбнулся. «Предупредить хотел». «О чем?» «Как-то даже неловко, простите, если обижу, но похищение человека уголовно наказуемо. Кажется, до 8 годков. На мой взгляд, это несправедливо. За какого-то барзаписца такой срок. И жальче всего, что ничего вы уже сделать-то не можете. Право, мне очень грустно». «Въезжаете?» Мухаев пока еще не въезжал. Возможно, сон про сковороду плавно перетек в легкий кошмар. Владлен вообще ничего не понимал. Он не привык думать без команды. «Чё ты лепишь? Ты кто такой?» Мухаев сбросил маску интеллигентности, к которой так привык за последнее время и которую даже полюбил. «Я? Леплю? Да Господь с вами, Руслан Григорьевич. Вон, смотрите, парочку с носилками видите? Людей в белом». На пороге больницы показались глобусы с носилками в руках. На носилках, заботливо укрытое простыней, лежало тело. Следом, опасливо озираясь, семенила Белоснежка. «Куда же они, интересно, направляются? И кто там под простыней лежит?» «Берусь угадать с одного раза», — крепыш игриво щелкнул пальцами. «Идут они прямо сюда, а несут тело всемирно известного журналиста, гордость Новоблудска Артема Карасева. Спят усатые игрушки, о, и девочка-припевочка следом. Еще раз попробую угадать. Именно она применила свои медицинские познания. Умеет она укольчики колоть. Тогда девочке, сейчас вот мальчику. Да, придется над ней усидчиво поработать, чтобы поделилась своими секретами мастерства. А ребята-то как улыбаются. Сейчас рожи от счастья треснут. О награде, небось, мечтают за удачно выполненное боевое задание. Сколько отстегнете-то, Руслан Григорьевич? Советую не скупиться. Они ведь тоже хотят в сентябре в Ниццу съездить. К тому же они так много знают. И расскажут, непременно расскажут. Ну что, угадаешь с первого раза, кто я такой? Руки вверх, петух. Мухаев приблизительно догадывался, что крепыш к фонду защиты гласности не относится. «Владлен, гони!» Владлен погнать не мог. В открытое окно автобуса вторглась дубинка «Аргумент-2», и словно кий по шарику резко и точно щелкнула Владлена в висок. Помощник выронил книгу и положил голову на руль. «Стойте, идиоты, назад!» Мухаев, видя тяжелое положение личного телохранителя, решил криком предотвратить трагедию. Глобусы же восприняли его вопль как приказ поторопиться и прибавили газу. Руслан Григорьевич понял, что остался единственный выход — рвать когти. Потом, если что, можно будет кричать о провокации, главное, чтобы сейчас не схватили с поличным. Эти долбанные санитары действительно все на него свалят. «Помогите, грабят!» Прибег он к испытанному средству. «Пусти, сволочь!» Однако максимум, что ему удалось сделать, это высунуть ногу из автобуса и поставить ее на землю. Крепыш дернул за ручку двери и прищемил конечность. «Кто тебя грабит, жертва реформ?» «Веригин только убивает». «Пусти, сука, больно!» «Да не больнее, чем по яйцам. А вот и носилки. Привет, мужики. Как обошлось?» «Нормально», — ответил глобус один, шедший в авангарде. «Даже не хрюкнул». «Радостно. Зато теперь вы похрюкаете». Двумя секундами позже глобусы и в самом деле хрюкали, пытаясь оторвать лица от матушки земли, что было нелегко. ОМОНовцы нагло пользовались своим численным превосходством и аргументами. Нагло и умело. «Чего еще не разучились делать в России, так это бить морды», — точно подметил Веригин. Девица Белоснежка засуетилась, но после грубого приложения физической силы прилипла к автобусу. «Ну вот, я же вас, Руслан Григорьевич, предупреждал, что нельзя людей похищать, не по-христиански это. Надо было одуматься, принять меры к раскаянию». Веригин отпустил дверь, Мухаев дернулся вперед, выпрямился, но тут же с надсадным воем согнулся в поясе. «Я ж говорил, что так больнее. Упреждающий удар называется. Ай-яй-яй, какой беспредел. Просто хулиганство, честное слово, понимаешь ли. Можете жаловаться». Затем Веригин подошел к брошенным в процессе задержания носилкам. Карасев мирно спал, улыбаясь сладкой младенческой улыбкой. «Вот кому лучше всех. Не иначе видит во сне, как на суде дает правдивые показания. Вишь, Руслан Григорьевич, как улыбается. Лишь бы проснулся свидетель». Веригин сунул в кобуру так и не пригодившийся пистолет и кивнул ОМОНовцам на лежащего Мухаева. «Мужики, никогда не доводите человека до такого плачевного состояния. Унесите тело в машину». После темного чердака Плахов секунду-другую адаптировался к свету. Лица людей на фоне окна он разглядел не сразу. Они, впрочем, тоже его не видели, слишком внимательно наблюдали за двором, не рассчитывая на визит сверху. Молодых людей, жующих риглис, можно встретить где угодно. Давайте спросим, почему? Плахов старался выглядеть как можно спокойнее, хотя это давалось нелегко. Сердце опять ухало в груди, так что остро чувствовался каждый удар. Руки были словно чужими, ватными, то ли от внеплановой физической нагрузки, то ли от взрывоопасной на грани фальстарта ситуации. Молодые люди узнали Игоря, переглянулись, но никак не отреагировали. Появление опера оказалось полной неожиданностью. Оба были наряжены сообразно обстановке, в черной куртке, черные брюки и вязаные шапочки на макушках, близнецы-братья. Пилюлькина выдавали рыжие кудри, торчавшие из-под шапочки, они выбивали его из общей строгой композиции. «Не жарко, Витек, в шапочке-то? Можешь снять? А то опрелости начнутся, придется сбрить. Перхоть обратно». Плахов держал Монахова на прицеле, и тот чувствовал, что дергаться не стоит, опер будет стрелять. Они смотрели друг другу в глаза, словно боксеры перед финальным поединком, не отрываясь, с ненавистью и смертельной обидой. Надо было, Витек, Пилюлькину в башку зарядить. Оно вернее. Тогда бы вашу чудесную историю на раз схавали. А сейчас я все могу испортить. Так, молодые люди, лучше не дергайтесь. Внизу хлопнула дверь, вероятно, Димыч. Это действительно был он. Плахов вздрогнул и на мгновение отвлекся. Пилюлькин сорвался и кубарем скатился по лестнице. «Стоять!» Плахов сделал шаг вперед, но вовремя вспомнил пословицу про двух зайцев. Когда же он вновь поднял глаза на Монахова, то увидел в нескольких метрах от себя черный зрачок пистолета. Они стояли друг напротив друга и тупо, безостановочно, жали на спусковые крючки. С диким отчаянием, не целясь, ничего не соображая, не чувствуя боли от разрывающих их плоть пуль. Пули не могли пробить психологический щит, болевой шок не наступает в момент наивысшего душевного напряжения. Они походили на индусов, истязающих свои тела и не чувствующих боли по причине фанатической веры. С той лишь разницей, что индусы делают это по доброй воле. Слова никогда не передадут и сотой доли ощущений, испытываемых стреляющими друг в друга людьми, которые переступили через границы безумия. Какая там меткость, какое спокойствие! Победить может только полузвериная сила ненависти. Пальцы давили на курки, глотки орали, кровь заливала площадку. Спасите наши души. На тебе, сука, на! За все, сука, получи! За пацана моего, за Настю, за Верку, за опера Безручка, за меня! Сдохни, ментяра поганый, мне терять нечего, но один туда не пойду, подыхай, подыхай! Дуэль напоминала компьютерную игру из серии «Убей их всех». Когда герой не погибает после первого же попадания, а лишь несет урон, но при этом имеет возможность стрелять, пока не закончились патроны или жизнь. Умирать подано. Последним выстрелил Плахов. Пистолет прыгнул в руке, затвор встал на задержку, пуля вонзилась точно в грудь Монахова, удар отбросил Витьку к стене. Монахов выронил свой ТТ и сделал шаг вперед, протягивая руки к горлу врага. Плахову показалось, что Витек не попал в него ни разу. Боли так и не было. Инстинкт сохранения жизни давным-давно отказал, спрятавшись в тень. Плахов тоже отбросил пистолет. Вернее, тот выпал сам. Не хватало сил держать его. Детский кошмарный сон выплыл из небытия. Чудовище, страшное и неуязвимое, нападает. Ты хочешь его убить, но не можешь. Твои удары бьют в пустоту. Ты не чувствуешь рук, задыхаешься от нехватки воздуха, хочешь кричать, но голоса нет. Последняя надежда — проснуться. Чудовище нападало. Плахов бил кулаками, пытался схватить его и придавить, растоптать и размазать по стене. Проснуться было невозможно. Тогда, повинуясь последнему проблеску сознания и разума, он, что было сил, оттолкнулся от каменного пола и взлетел в высокое небо. Телегин, держась за разбитый барановым нос, тяжело дыша, преодолел последний пролет лестницы и застыл, увидев гладиаторскую арену, застеленную пороховым дымом. Плахов лежал на Монахове, вцепившись окровавленными пальцами в куртку убийцы. Димыч убрал руку от носа, сделал осторожный шаг. Столько крови он никогда не видел. Оцепенение не давало возможности действовать. Он просто таращился на лежащих перед ним людей, не в силах что-либо предпринять. Взгляд участкового вдруг остановился на маленьком предмете, не вписывающемся в общую картину. Сначала Димыч подумал, что это брелок, выпавший из кармана. Почему-то захотелось посмотреть, что это такое. Он нагнулся, на полу валялся миниатюрный пестрый автомобильчик, такие обычно прячут в киндер-сюрпризе. В тот же миг Димыч очнулся. Выпрямился и бросился к ближайшей квартире вызывать скорую. Внизу, на первом этаже, выл и рвался, пристегнутый наручниками к батарее, Пилюлькин Баранов. Через 15 минут к подъезду подошел молодой человек. «Ого, у нас чего, революция?» Толпа жильцов, две машины скорой, милиция наводили на соответствующие мысли. «Братва вроде пострелялась», — ответил стоящий рядом парень. «Обычная канитель, бабки не поделили». «Много полегло?» «Один готов, второй еще трепыхается. Увезли на скорой. Туда им и дорога, быкам». «Соглашусь». «Ты от Кедова валишь, Андрон?» «С рынка?» «Дернуть за бога торговля не хочешь? Я сегодня приподнялся чуток, ставлю». «Тачку толкнул?» Ага, юбилейную, вторую. Надо бы табаш обмыть, чтобы и дальше улыбалась. Я категорически не возражаю. Давай только досмотрим. Интересно, блин. В среду народ Новоблудска повалил к урнам. Брошенные на охрану порядка дополнительные силы ОМОНа зорко высматривали среди электората потенциальных возмутителей спокойствия и проводили в их отношении профилактические действия. Возникающие там и тут стихийные митинги умело гасились путем разъяснительной работы в массах. Повод для народного гнева был очевиден. Провокация нынешних властей в отношении главного претендента на трон Аркадия Викторовича Боголепова, заступника и благодетеля. Возмущенные горожане с большой охотой давали интервью шныряющим по центральным улицам телекорреспондентам, клеймили позором власть, способную на все, лишь бы остаться на второй срок. Политические обозреватели экали и ыкали, надували щеки, рассуждая о возможных последствиях и истинных причинах случившегося. Скандал вызвал отголоски в столице, и вести регулярно сообщали о новоблудских событиях. Резко упал курс рубля на Новоблудской бирже, что грозило финансовым кризисом. Правительственные эксперты срочно вылетели в Новоблудск для выяснения ситуации на месте. В крупнейших столичных казино срочно организовали тотализатор на результаты выборов. В некоторых кругах к задержанию Боголепова отнеслись спокойно, всего лишь как к довольно удачному методу ведения политической борьбы, и взяли урок на заметку. Лишь в одном мнение абсолютно всех совпадало. Никакой уголовной подоплеки в новоблудском деле нет. Газетные выкрики «руки прочь», «фашизм не пройдет», «опять 37-й» и тому подобное заняли первые полосы. Рок-группа «Мочить» забацала благотворительный концерт на ступенях Дворца культуры и техники, а все средства перевела на счет организованного под шумок фонда «Защита демократии от демократии». А может и не перевела, но обещала. Наиболее отпетые сторонники кандидата на время ушли в подполье, куда жены конспиративно носили им йогурты и куриные окорочка. Сам Аркадий Викторович вторые сутки парился на нарах изолятора временного содержания. Время от времени он передавал на волю малявы с заявлениями для прессы и свежерожденными стихотворениями о родине. Сержант Цирик малявы в счет авторитета Боголепова не принимал, а наличных денег у задержанного не было. Приходилось скатывать записочки в шарики и выплевывать через трубочку наружу. Адвокату Аркадий Викторович, будучи человеком опытным, малявы не доверял. Через трубочку надежнее. Задержали его в самый неподходящий момент, прямо в золотом коробке, куда он заехал на первый сеанс народного стриптиза. Когда в зале погас свет, и на сцену выпорхнула первая стриптизерша в желтой безрукавке и рукавицах, в спину сидящему за столиком кандидату уперся твердый предмет и вкрадчивый голос шепнул. «Хорош бледей смотреть. Бельма лопнут. Собирай манатки». Аркадий Викторович дернулся было к охране, но охрана пропала. Когда его уносили из зала, стриптизерша под дружное «эх, ухнем» стягивала левый кирзач. Дальше последовали волна гнева, обещание дойти до министра, всех уволить и посадить. Какой-то морщинистый хрыч, дыша в кандидатское лицо луком и перегаром, заявил, что он следователь прокуратуры, обвинил Аркадия Викторовича в организации убийства и отправил на трое суток. «Я Боголепов, я будущий мэр Новоблудска», — доказывал задержанный. «Вы вообще соображаете, что делаете? Завтра же народ сломает стены и освободит меня. Какое убийство? У меня неприкосновенность!» Народ стены не сломал. А неприкосновенности у бедняги еще не было, он слукавил. В соседней камере делал подкоп Руслан Григорьевич Мухаев, задержанный тем же следователем по тому же обвинению. Кроме того, ему вменялось похищение человека, и если с первой статьей он еще мог рассчитывать на коммерческий успех, то со второй все было железно. Похищенный репортер Карасев выказал необыкновенную твердость и принципиальность в своих показаниях, что, в общем-то, характерно для людей, в которых стреляют и которым нечего терять. Иногда хозяин и помощник перестукивались азбукой Морзе, но выходило плохо. Таким образом, выборы вроде бы и были, а вроде бы их и не было. На брифинге еще не свергнутый папа города поклялся мамой, что к аресту своего соперника абсолютно не причастен, но на предложение освободить ответила отказом, ловко сославшись на закон. Следующим утром, после подсчета голосов, оказалось, что до необходимого минимума не дотянул ни тот, ни другой. Один в связи с тем, что сел в тюрьму, а другой в связи с тем, что его туда посадил. Городу грозило отсутствие главы, и вопрос, кто займет место в доме с членом, оставался открытым. Некоего господина Веригина, ни черта не смыслящего в политике, подло сорвавшего выборы и оставившего горожан без власти, гораздо больше радовало собственное возвращение к нормальной половой жизни. Совесть при этом была чиста. «Плахов?» «Нет». «Врешь, Плахов. Я тебя узнал. Помнишь, сколько тебе осталось?» «Чего? Денег?» «Жить». «Да уж всяко больше, чем тебе, засранец». Веригин положил трубку и вновь склонился над ящиком стола. Безумный Макс ждал на пороге. «Нет, не помню, где оставил. Ладно, после отпуска найду». «А что делать? Если в башке бардак, значит, это кому-то нужно». «Что потерял-то?» «Конверт с баксами». «Шутка. Переписку секретную. По списанию оперрасходов. Фиг ли их вообще секретить? Можно подумать, от этого денег больше станет. Дают сраную сотню, а бумаги писать на целый роман, да еще секретить. Скажи, Макс, тебе когда братва денег засылает, она с тебя расписку берет?» «Мне не засылают», — надулся Макс. «Хорошо, извини. Лично с меня еще ни одной бумажки не взяли. Хотя кто его знает, сколько бригадиру для меня из общака выписали? 5 тонн или 10? Вот, все на самосознании. Государство не банда». «Точно, Макс. Мы не бандиты. Бандиты не мы». «Ладно, если найдешь где, брось к себе, я после отпуска заберу». Веригин задвинул ящик стола и вышел из плаховского кабинета. На улице он увидел курящую у двери отдела Настю. «О, Настюха, ты чего тут?» «Да случайно». Настя, вероятно, жалела, что наткнулась на Веригина. «Меня в прокуратуру вызвали, к Изюмову какому-то». «А, Федорович. Мужик хоть и со странностями, но правильный, так что не бойся». «Да я и не боюсь, просто думала, что все уже». «Все будет на том свете, Настюх. А нынче живем. И брось ты эту соску. Как говорил Витя Цой, курящая мать никогда не станет отцом». Веригин подмигнул Насте и побежал на автобусную остановку.